Алло, алло. Да. Здесь я? Да. Ну да. Говорили насчет видео, которое закрыто. Ну да, там, короче, там было видно, как это магнитное поле двигается в тот момент, когда мы попадаем в стенку Блоха этим самым, как бы, колебательным процессом от Теслы, то есть, точнее, зарядами Теслы попадаем, и в этот момент идет скачок, то есть магнитное поле перемещается. Вот, я даже... А можем мы его видеть, показать можете? А то мы не видим его. Я сейчас его попробую... Опять вырубил? Вон ты с тебя трафик хреновый, да?